Глава 13. «Понимаете, Дэн Сунь Ляо, вы воруете у императора. Понимаете, что это значит?» Я сидел в сравнительно небольшом и довольно скромном кабинете, а передо мной, как осиновый лист, трясся этот пухлый китаец. Да, я планировал дать все на откуп Ивану, но у меня появилась идея. Иван же, стоило с ним пообщаться, показался мне скалой, нерушимой и твердой. Он будет идти к своей цели, снося все на своем пути. А вот интриги... Здесь мы с ним одинаково не обучены, но у меня хотя бы есть опыт. И да, интриги сейчас очень нужны. Не смотрите на меня так. Моих специалистов не обмануть. Так что улики неопровержимые, и отмазаться у вас не выйдет. А тут... Я кивнул на стопку документов. Хватит на полсотни казней. Так вот ответьте мне, Дэн Сунь Ляо, что мне с вами делать? Пощадите, милостивый господин. Упал тот на колени и начал кланяться, едва не расшибая лоб об пол. У меня 9 детей и 3 жены. Молю, не губите семью. Я, может, и закрою на это... Вновь кивнул на документы. Глаза. Но сперва ты вернешь украденное. Могу, конечно, и сам все вернуть. Но ты ведь не один в этих схемах замешан. А значит, придется много кого сажать. Но это все время. А я бы хотел поскорее уже начать работать. Понял. А потом? Немного успокоился китаец. Потом... Я немного постучал пальцем по столу, смотря на мужчину. Потом мне нужны будут твои таланты. И если твоя работа меня устроит, то о своем благосостоянии можешь не переживать. «Сделаю, все сделаю, только прикажите», — оживился тот, тряся жировыми складками. «Хорошо. Сперва надень это». В моей руке появился небольшой металлический браслет. Он был красив и покрыт тонким слоем золота да украшен искусственными алмазами. Дэн Сунь Ляо посмотрел на меня с недоумением, потом взял браслет, не скрывая своего восторга, а затем надел на руку. Тот же, издав писк, закрепился. «Это следящее устройство. Если ты меня предашь, оно впрыснет тебе яд. И чтобы ты в этом не сомневался...» В этот момент Дэн Сунь Ляо рухнул и задергался в конвульсиях, да и синеть начал. Но вдруг он успокоился. Правда, ему потребовалась минута с лишним, чтобы немного прийти в себя. «Также», — продолжил я, — «в случае, если с тобой что-то случится, малышки, стоящие снаружи, придут за тобой и спасут. Как минимум убьют всех врагов и отомстят за тебя». «Я вас понял», — уже серьезно сказал тот и с трудом поднялся на ноги. «Раз понял, то хорошо. И вот тебе первая задача. Собери информацию о соседях». «А?» — опешил тот. «Что непонятного? Мне нужна информация обо всем этом промышленном центре. Кто такие, чем живут, что происходит? Какие у них проблемы? Может, кто-то желает продать свой бизнес?» «Понял?» — кивнул тот. «Могу я узнать цель? Так будет проще договариваться». «Я тут посмотрел на все это дело сверху», — указал я наверх. Я был в восторге и ужасе одновременно. Первое — это из-за того, что здесь производится немало из того, что мне нужно. Второе — это из-за убогости этих самых производств. «Вы хотите все себе», — понял он. И, похоже, я не ошибся в нем. Он достаточно умный, скользкий и хитрый. Если я плох в интригах, то ведь достаточно найти того, кто в них умел. И я нашел. «Да». «Ты поверишь мне, если я скажу, что могу нарастить производительность всего промышленного центра раза так в 3, а качество товара будет выше общемирового уровня?» «Честно говоря, нет». «Хорошо. Ты умен, раз не стал льстить». Одобрительно закивал я, потому что я наращу производительность не в 3 раза, а в 10 раз. Сделав это место лучшим производственным центром всего Китая, управлять им будет Иван». Кивнул я на андроида, стоявшего у стены. «Но он промышленник. Так что мне нужен будет человек, который будет решать вопросы, договариваться, вести дела и приумножать мои вложения». «И вы хотите...» — осознал он. А судя по датчикам, мужчина весьма возбужден. «Да. И вот тебе третья задача. Первые 2, я думаю, ты уже понял. Так вот, сейчас начнется полная модернизация предприятия. Здесь будет все перестроено. «Полностью. Этим займется Иван. Ты поможешь ему. Также купи тот пустырь, на котором я приземлился». «Сделаю». Видно, что он удивился. «И сильно». «Хм, хорошо. Тогда работай». Я встал и, коснувшись стопки документов, телепортировал ее. А затем мы с Иваном покинули административное здание завода. Оно было небольшим, двухэтажным. А рядом стояла столовая, где работники питались. Правда, еда там была едва ли лучше, чем помои. Хотя, судя по смете, кормежка там достойная. Вот люди удивились бы, узнав, чем их на самом деле кормят. Далее шли ряды складов. Небольшая станция с ЖД-путями, где загружается продукция и выгружается сырье. Ну и 4 массивных, но древних металлургических цеха. Здания большие, но откровенно разваливаются. Также здесь были КПП и небольшое сооружение для охраны, которых насчитывалось 10 человек. Из оружия дубинки да пистолеты. Но не факт, что эти люди могут из них стрелять и при этом не убиться самим. Еще была двухметровая ограда, которая частично обвалилась или треснула. Но здесь, в промышленном центре, она везде такая. Да и что тут воровать? Сталь? По крайней мере, такая логика у охраны, с которой я сейчас разговаривал. Точнее, с их начальником. А остальные молчали и слушали. «Хорошо. Назови мне хоть одну вескую причину, почему я должен оставить хотя бы одного из вас на работе». Я смотрел на худого, немного взъерошенного мужчину с диким перегаром. На нем была форма охраны, а еще ссадина на лице. На поясе кобура, но без пистолета. Без охраны тут все разворуют же». «Ты только что сказал, что здесь нечего воровать. Не сталь же?» Улыбнулся в ответ, а он подзавис. Я просто вижу в его взгляде синий экран смерти. «А документы из администрации или продукты? Да и инструменты стоят денег. Вот. Теперь мы поняли, что охранять нужно. Но почему вся охрана сидит в этом здании?» Кивнул я на дом для охраны. «Они охраняют периметр». «Так мы всех ворюк разогнали. А если нас уволить, они вновь поводятся сюда лазать». В этот момент затряслась земля, и ко мне подошел ликвидатор, да навел ствол пулемета на охрану. «Я так не думаю», — покачал я головой и повторю вопрос. «Зачем вы мне здесь нужны?» Мужчина смотрел на меня снизу вверх и хлопал глазами. Но нет, умной мысли в его голове не нашлось. «Видимо, незачем». «Не губите!» — выкрикнул один из охранников и, упав на колени, начал кланяться. «Без этой работы наши семьи сгинут. Мы не сможем устроиться на нормальную работу, лишь на то, где умрем за 10 или меньше лет». «Это где такая работа?» — удивился я. «Так у химиков». «Хм, хорошо. Но раз вам так нужна эта работа, то почему вы так плохо работаете?» Задал я очевидный вопрос, и люди опустили глаза. Лишь тот, который на коленях, решился ответить. «Тут нечего делать». «Иногда разнимаем рабочих, диких собак отгоняем, ну и пьянь всякую в чувство приводим. Варьё к нам не лезет, потому что воровать-то особо нечего. Рабочие сами кого угодно побьют за свои инструменты, как и поварихи. Если украдут у них, придется из своего кармана платить». «Понятно». Я погладил подбородок, внимательно разглядывая людей. «Вот только теперь здесь всюду будут камеры, а также боевые роботы, которые и мухи не пропустят». Сказал я, а мужчина паник. «Но люди все же нужны. Так что поздравляю, теперь ты новый начальник охраны, но сам доложишь об этом Дан Сюньляо. Скажешь, что это мой приказ». «А я?» — опешил бывший охранник, а я перевел на него взгляд. «Можешь стать простым охранником, если возьмут, конечно. Но ты должен понимать, камеры и роботы будут следить за всеми. Отлынивать не выйдет. Как и воровать». «А еще... где оружие?» «И я... продал он!» — крикнул кто-то. «Продать собственность императора? Тем более оружие?» — удивился я. «Ну, тогда иди возвращай. Меня, скорее всего, убьют». «Не убьют. Иди. А если не пойдешь, тебя казнят за продажу оружия». Тот обреченно, будто уже покойник, направился на выход. А все его провожали взглядами. И что-то не вижу жалости в их глазах. Похоже, он был тем еще говнюком. Хорошо, с этим разобрались. Далее нужно увеличить штат до 50 человек. Зачем? То есть, да, господин. Новый начальник вскочил на ноги и низко поклонился. Хорошие вопросы задаешь, и не стесняйся их задавать. А нужны они, потому что здесь будет проходить модернизация производства. Масштабная. Вашей задачей будет контролировать строителей, а потом защищать все то, что они построят. Понял? Хорошо. Мне самому набрать людей? Да. Главное, объясни, что у нас не забалуешь. А те, кто будут воровать... Я вытянул руку, и на него приземлился ГЛАЗ 2.0, который тут же выстрелил лазером по камню на дороге, раскалывая его. Люди задрали голову, а там уже дроны летают. Думаю, вы поняли. Зарплату я, кстати, увеличу в 2 раза, а за хорошую работу буду платить премию. Охранники рты проскрывали от шока. И если сперва я увидел сомнения в их глазах, то им достаточно было посмотреть на дронов и роботов, чтобы понять, что я не тот, кто так шутит. «Спасибо, великий господин. Все, работайте». Я махнул рукой и пошел наружу. Там как раз подъехала машина, из которой вышел Гейлай. И он тут же поморщился. Не думал, что здесь все настолько плохо. Услышал я от китайца. «Поверьте, все куда хуже. Но это уже не имеет значения. Я здесь все перестрою. Однако мне нужно понимать границы дозволенного», — ответил я, когда подошел к машине. «Император заинтересован в сотрудничестве с вами, поэтому он дает зеленый свет на ваши планы, однако надеется на ваше благоразумие. Здесь слишком много тех, кого вы можете несознательно оскорбить, и император не сможет вмешаться и защитить вас». «Поверьте, защититься я смогу», — кивнул я на роботов у входа. «Верю, но я немного о другом. У нас очень сложное общество, и что позволено китайцу, не позволено иностранцу. Даже в случае, если вы будете правы, вы будете неправы». У меня дернулся глаз, а перед глазами мелькнул синий экран смерти. «Пользователь, думаю, он имеет в виду знаменитые двойные стандарты. И не менее знаменитую фразу «Да, он сукин сын, но это наш сукин сын», — подсказал Ларри. «Понял. А если будут неопровержимые доказательства, к примеру, видеозапись, вы уже собрались кого-то убивать?» Сдержанно рассмеялся китаец. «А вы оглядитесь. Здесь все воруют. Кругом криминал, а люди умирают на химическом производстве из-за отсутствия средств защиты. Как скоро, по вашему мнению, ко мне придут?» «Понял», — вздохнул тот. «Император дал добро на любые действия, которые не опорочат его честь и не приведут к вашей казни. Нам нужна ваша кислотная сталь». «Она будет». И я вас приятно удивлю ее количеством, а также качеством. Учитывая это, он указал на завод. Судя по виду, там все совсем плохо. Хуже, чем вы думаете, как я уже говорил. Но пока едем, давайте я вам расскажу о своих планах. Тот, конечно, удивился, а потом еще сильнее удивился. Я ничего не скрывал. Ни о планах взять под контроль весь промышленный центр, ни о модернизации производства. «Вы готовы вложить в нашу страну столько денег? Почему?» Задал он логичный вопрос, когда мы уже ехали. «Не буду увиливать, но уровень жизни в Российском царстве существенно выше. Работы там хватает, конкуренция высокая, и весь рынок давно поделен между собой аристократами, так что новичку туда тяжело влезть. Ну и самое главное, я достиг предела». «Предела?» «Да. Что должно строиться, сейчас строится. Производство налаживается и развивается, армия тренируется, мне больше не во что вкладывать деньги. Я бы, к примеру, нанял больше строителей, но нет таких. У них или низкая квалификация, или уже заняты. Понимаете, о чем я? Честно говоря, с трудом. У нас столько людей, что даже на место дворника 1000 кандидатов», — честно ответил Гайлай. «Вот, поэтому я и выбрал Китай. У меня есть лишние ресурсы, которые я могу грамотно вложить, и получить, не буду скромничать, прибыль в 1000%. Для Китая же это высокотехнологические товары, налоги, новые рабочие места и выход на мировые рынки». Гайлай задумался. Сильно так задумался. И ответил лишь, когда мы приехали. «Я вас понял, Сергей Кириллович. Император даст вам свой ответ». Кивнув, вышел из машины, а находились мы на уединенном заводе. Здесь производились танки. Самые обычные, на гусеницах, с пушками и по старым технологиям. Но завод уже лет 40 закрыт. И, судя по всему, здесь жили бомжи, ибо всюду куча мусора. но и охрана, которую сюда спешно нагнали. Завод представлял собой огромное прямоугольное здание метров 400 в длину, а также десяток складов и иных сооружений. Мне нравится. Высокие стены, башни, крепкие здания. Кивал я, осматривая комплекс. Приятно слышать. Если закончите установку оборудования к осени, император будет сильно благодарен. Осени? Посмотрел я на Гайлая, а затем посмотрел на это огромное сооружение. Внутри темно и грязно. В течение недели можете привозить первых заключенных. На меня посмотрели, как на маленький корвет, который заявил, что он в одиночку уничтожит космическую станцию ГРАС. Оборудование уже готово. Настроить его дело несложное. Будет немного некрасиво из-за кучи труб, но не думаю, что это станет проблемой. Главное, дайте грамотных строителей. «Будет, все будет», — продолжал он недоумевать. Затем меня отвезли к возмездию, и я полетел в Магнитогорск. Ну и успел сделать кучу дел, пока летел. А дома меня ждет важный разговор. Китайская империя, окраины Чэнду. Бо Гэйчоу, бывший начальник охраны металлургического завода, шел по трущобам с опущенной головой. Он был погружен в свои мысли, раздумывая над своими словами, которые он скажет. Ведь если скажет что-то не то, его убьют. Да просто перережут горло и скормят свиньям. Свиней же потом продадут или сами съедят. В этом ничего такого нет. По крайней мере, по мнению местных бандитов. Трущобы же выглядели как трущобы. Всюду грязь, бездельничающие люди и мусор. Здесь ранее был городок для беженцев с юга, из области, где появилась зона. Городок был временный, построенный из быстровозводимых конструкций. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Вот и до сих пор, даже спустя множество лет после уничтожения зоны, здесь плотными рядами стояли трехэтажные длинные дома с крохотными квартирками внутри. К одному такому дому и подошел Бо Гэйчоу. Войдя в подъезд, он тут же попал в логово бандитов. Выгнав оттуда жильцов, они снесли часть стен, расширив помещение и сделав их более комфортабельными. Сделали мастерские, склады и все, что нужно для существования довольно крупной криминальной группировки. На входе Бо Гэйчоу встретили два бандита с оружием и молча кивнули на дверь по правую руку от входа. Туда и пошел Бо Гэйчоу. Его здесь уже знали, все же нередко приходит да что-то продает. Но в основном это оружие и патроны. Пройдя несколько помещений, где работали женщины за кустарными станками, вырезая ножи и гильзы, он попал в просторное помещение с коврами и дорогой мебелью. Хуань Джэньзинь сидел на широком диване и, смотря телевизор, тискал за грудь двух красивых женщин, одетых в одни лишь трусики. «Какие люди! Бо Гэйчоу, рад тебя видеть!» Заулыбался Хуань Джэньзинь и выключил телевизор. «Что привело тебя ко мне? Что-то хочешь продать?» «Нет, уважаемый, беда пришла к нам в дом», — обреченным голосом произнес мужчина, с трудом переводя взгляд с молодых и красивых женщин на стол, ломящийся от фруктов и напитков. Жена Бо Гэйчоу в свои 30 лет выглядит как старуха, убив здоровье на фабрике, работая с 10 лет. А фруктов ни он, ни его дети никогда не ели. «Ты про этого русского? Что, поувольнял всех?» — ухмылялся бандит. «Почти. Казнить меня хочет, если я не верну оружие, что продал вам». «Ну так умирай, зачем пришел сюда? Ха!» — недоумевал Хуан Джинзинь. «Или ты думаешь, что я отдам тебе его?» «Да». «Ты идиот?» — рассмеялся бандит. «Да, но лучше не ссориться с этим человеком. Он опасен». «Опасен?» Еще громче рассмеялся бандит. «Это я здесь опасен. Здесь все ходят подо мной. Если я захочу, этот твой русский умрет уже вечером. Ему император покровительствует, а также он хочет здесь все изменить. И воров будет отстреливать». «Отстреливать? Тогда мы сходим к нему в гости и сломаем пару рук, а может и яйца вырвем». Бандит вытянул руку, и его пальцы вытянулись, превращаясь в мощные когти. Хуань Джэньзинь был сильным одаренным, и его опасалась даже полиция города. Но в этот момент, разбив окно, в помещение влетел Глаз 2.0 и заговорил. зафиксировано правонарушение». Миг, и лазерный луч пронзает ногу одаренного, не успевшего поставить барьер. «Мразь!» — взвопил он. И тут же в помещение ворвались двое мужчин с пистолетами. Они с недоумением уставились на босса, а потом и на дрона размером с футбольный мяч. «Стреляйте!» Люди начали стрелять. А дрон резко вылетел в окно, и тогда бандиты кинулись к нему, но вдруг попятились, так как увидели его. А потом и Хуан Джинзинь увидел его. Ведь ликвидатор присел перед окном, направляя пулемет на людей. Затем внутрь влетел глаз и поднялся к потолку. И, ко всеобщему удивлению, перед ними появился 9903, разве что полупрозрачный. «Ты тут главный бандит?» — спросила голограмма у раненого одаренного. «Я! А ты еще кто такой?» «Я герцог Кузнецов, но для тебя господин Сергей Кириллович». «Пошел к черту, Сергей Кириллович!» Сплюнул тот в голограмму, но плевок пролетел через нее. Однако в этот момент, выбив дверь ногой, в помещение вошли три стража. Полутораметровые роботы, походящие на яйца с ногами, тут же вытянули из себя стволы. «Мне не хотелось бы в первый же день пребывания в этом городе проливать реки крови. А ты как считаешь?» — спросил 9903. «Что ты хочешь?» — прорычал главный бандит. «Во-первых, верни оружие. Оно числится на балансе предприятия, и мне будет тяжело отчитаться о нем императору. Во-вторых, предупреждаю, все, кто полезут в мои дела, будут уничтожены. Позаботься о том, чтобы таких идиотов не нашлось. Иначе я тебя попросту убью и буду договариваться с тем, кто займет твое место». «Ты больно дерзкий», — продолжил рычать Хуан Джиндзинь. «Имею право. Так и передай тем, кто стоит за тобой. Однажды к ним может залететь такая малышка». 9903 указал на дрона над собой. «И мои враги уже не проснутся. А с теми, кто придет в гости, поздоровается вот он». Теперь 9903 указал на ликвидатора. «Думаешь, на них не найдется управа?» — хмыкнул бандит. «И? Ну, сломают их, и что? Я каждый день теряю множество роботов в битвах с инсектоидами, но произвожу их больше, чем теряю. Те, кто со мной враждуют, долго не живут, а те, кто дружат, богатеют. Так и передай своим хозяевам. На этом все». Голограмма исчезла, а глаз вылетел из помещения. Да и стражи потопали прочь, как и ликвидатор. В итоге в помещении остались две напуганные голые девицы, трое бандитов и нерадивый бывший начальник охраны завода. Бога и Чоу был так напуган, что непроизвольно обмочился. Он уже представил, что сейчас с ним сделают. Но «отдайте ему 5 стволов и пусть проваливает. И лекаря мне!» — рявкнул Хуан Джинзинь. И вскоре Бога и Чоу оказался на улице с пакетом, в котором были пистолеты, которые он ранее продал бандитам. Не понимая как, но на несгибающихся ногах он все же добрался до металлургического завода и сдал оружие. Резиденция герцога Кузнецова. Некоторое время спустя. «Вот такие дела, Сергей Кириллович. Передо мной сидел Лазарев Егор Максимович и пил чай, а рядом суетилась Дарья. Жопу они себе прикрыли отлично. Даже я удивлен. Лучше бы они с таким рвением с жуками сражались», — покачал я головой. «Но хоть деньги мы смогли получить». «Что уже немалый успех. Однако на этом пока все. Юридическая ошибка не причина для уголовной ответственности и полноценного расследования», — вздыхал Егор. «Штаб оказался хитрее, чем мы думали. Они быстро нашли козла отпущения. Да и он тоже вроде как бы и не виноват. А виноват вообще курьер, который потерял письмо с документами обо мне и новом порядке назначения мне денег. В общем, все сложно, запутанно, и главное, они сами нашли ошибку и перечислили мне деньги до того, как их прижали. Но, как сказал Егор, это тоже немало. Вторая корректирующая выплата была в разы больше первой. Этих денег хватило бы 5-й базе, чтобы не знать проблем. Хосе не пришлось бы покупать броню за свой счет, а на базе была бы техника да боеприпасы. Имею в виду то, что было бы, если каждая выплата была такая, а не за одну выплату я разбогател. Хотя да, деньги приличные. И по Железняковым вы уже слышали? Спросил Егор. Да, он теперь официально поставляет снаряжение и технику для 13-х. И оказались мы в ситуации, где ни одна сторона не сможет объявить войну другой стороне. Так и есть. так что ваше противостояние станет лишь сложнее. К тому же Железняков собирает вокруг себя коалицию. Похоже, он что-то затевает. Каждую неделю проводит приемы. Да много чего затевает. Но посмотрим, что он сможет мне ответить. Я хмыкнул. Однако губернатору придется нелегко. В городе начнется война. А когда ему было легко? Хохотнул Егор. А война, разве она прекращалась? Или будет что-то масштабное? Будет. Улыбнулся в ответ. И работа у вас прибавится. Ха, напугали ежа голой жопой. Ай! Вдруг рядом упала Дарья. И все бы ничего, но она поливала растения и носилась туда-сюда. А в итоге ведро с водой улетело на нас с Егором. И сидим мы мокрые, а в чае воды больше, чем самого чая. «Дарья!» — рассердился я, а та в обморок упала. «Ну что за проблемная женщина?» Еще и в дверь постучали. Прибыл второй гость, и не менее важный.